«Вот». Рэчел протянула ему карандаш и блокнот для стенографии. Трэвис уселся по-турецки на траву и разложил перед собой пергаменты. «Теперь сядьте и расслабьтесь. Это займет некоторое время». Он начал с пергамента из второго подсвечника, надеясь выиграть чуть больше времени. Греческие слова он переводил по одной букве, сначала рылся в памяти, вспоминая, как они читаются, затем, что значат слова. Закончив первую строку, он вошел в ритм и постарался притормозить. «Прочти, что он написал!» — потребовал Цап. «Но здесь же только одна строчка!» — возразила Рэчел. «Читай!» Рэчел взяла у Трэвиса блокнот и прочла. «Обладая властью Соломона, я взываю к расе древних, что ходила по земле до человека...» Она остановилась. «Пока все». «Это не тот пергамент», — сказал Цап. «Трэвис, переводи другой. Если на этот раз окажется не тот, девчонка умрет». «Это последний раз, когда я покупал тебе комиксы про монстра-печенюшку, чешуйчатый урод». Трэвис неохотно пошелестел пергаментами и принялся переводить то заклинание, что 70 лет назад произнес в часовне святого Антония. Перед Говардом Филлипсом на земле лежали два моментальных снимка пергамента. В блокноте он записывал перевод, а Август Рассол и Джан Ген Джан заглядывали ему через плечо. Роберт не отрывался от объектива. Его заставили поменять пергаменты. Видимо, он начал переводить не тот. «Говард, а ты какой переводишь?» — спросил Рассол. «Пока не знаю. У меня готово только несколько строчек. Этот кусок на латыни сверху должно быть просто обращение к читателю, а не само заклинание. Ты не можешь просто пробежать по нему глазами? У нас нет времени делать ошибки». Говард прочел написанное. «Нет, это не то». Он вырвал листок из блокнота и начал заново, глядя на второй снимок. «На этом, кажется, два заклинания, покороче. Первое — то, что дает силу джину. Здесь говорится о расе древних, которая ходила по земле еще до человека». «Это оно», — сказал джин. «Переводи тот, на котором два заклинания». «Давайте быстрее», — шепнул Роберт. «У Трэвиса готово уже полстраницы». «Газ, я поеду в кузове, потом соскочу и заберу сумку с подсвечниками. Они ярдах в 30 от дороги, а я двигаюсь быстрее тебя». «Я закончил», — Говард отдал блокнот Рассолу. «Записывай на обычной скорости», — сказал Роберт, «а воспроизведем на ускоренной». Рассол поднес к лицу диктофон, держа палец на кнопке «Запись». «Джан-ген-джан, а так получится?» «То есть записанный голос подействует так же, как живой, или нет?» «Лучше всего допустить, что да». «Так ты не знаешь?» «Ну откуда мне знать?» Роскошно вздохнул Рассол. Потом нажал кнопку и прочел в микрофон перевод Говарда. Закончив, перемотал кассету. «Ладно, поехали». «Полиция! Никому не двигаться!» Все повернулись на голос. На дороге у них за спинами стоял Ривера с 38-м калибром в руках. Стволом он водил по всей группе. «Всем на землю, лицом вниз!» Все замерли на месте. «На землю! Живо!» Ривера взвел курок. «Офицер, должно быть, это какая-то ошибка», — произнес Рассол, чувствуя, насколько глупо это звучит. «Лечь!» Рассол, Роберт и Говард медленно и неохотно улеглись на траву. Джан-ген-джан остался стоять, матерясь по-арабски. Глаза Риверы расширились. Над головой джина замелькали голубые всполохи. «Прекрати!» — велел Ривера. Джин не обратил на него внимания и продолжал ругаться. «Брюхом вниз, ебучка!» Роберт приподнялся на руках и огляделся. «В чем дело, сержант?» «Мы просто решили пофотографироваться на пленэре». «Ага, Именно поэтому у вас в машине лежит крупнокалиберная винтовка. — Так это же ерунда, — ответил Роберт. — А, по-моему, это явно больше, чем просто ерунда. И никто из вас не двинется с места, пока я не получу ответа. — Вы делаете ошибку, офицер, — сказал Рассол. — Если мы не закончим то, что начали, погибнут люди. — Во-первых, не офицер, а сержант. Во-вторых, я большой мастер делать ошибки. И одной больше, одной меньше роли не играет. А в-третьих, погибнет здесь только один человек — вот этот маленький араб, если сейчас же не шмякнется жопой о землю.